Все, кто первый раз, они уже переписали все мантры, да? Переписали. Чуть-чуть. Сегодня у нас будет очень достаточно такая тяжелая тема. Мы будем разбирать, я буду рассказывать вам о различных правителях мира сего. Она проникает, проходя через чувства, потом ум, разум, и заходит очень глубоко до уровня ложного эго. И таким образом вырывает вот эти анардхи, вот эти семена греховных желаний с самого внутри. Вот так это происходит. И в нашем творении насчитываются 23 материальных элемента. 23 различных элементов. Туда входит совокупная материальная энергия, ее на санскрите называют махаттатва. То есть все, что вот эта материальная энергия, это все является махаттатвой. Махат, великая татва, то есть великие элементы. Туда входит все. В эти 23 элемента также входит ложное эго, звук, осязаемость, форма, вкусы, запахи, земля, вода, огонь, воздух, эфир, глаз, уши, нос. Вот эти все составляющиеся. И всеми этими, и вообще вот эти все вот эти элементы, на самом деле, все, что мы видим в этом мире, все сделано из этих элементов. Все сотворено. Определенная совокупность вступает в эти элементы, и появляются определенные тела. Тела, планеты и так далее. И всеми 23 вот этими элементами управляют различные существа, то есть различные полубоги. Полубоги буквально означают полубог, половинчатый бог. Это не Всевышний Бог, это определенная личность, которая имеет какую-то власть в этой вселенной. Вот, допустим, в этом здании есть директор этой школы или колледжа. Она здесь всем управляет. Если мы думаем, что мы сюда пришли, и это помещение ничье, никто им не управляет, оно само появилось. И мы думаем, я могу здесь сколько хочешь сидеть, это будет большое заблуждение. Этим помещением кто-то управляет. И потом этот человек придет и скажет, пора вам выходить отсюда. И это факт. Поэтому даже в этой вселенной есть свои полубоги, те, кто управляет этой, как бы сказать, совокупной материальной энергией. Кто-то управляет огнем, кто-то управляет воздухом, кто-то управляет пищеварением. И все это, за все это отвечают полубоги. Полубоги в этой вселенной, их 33 миллиона. Это полубоги. Из них главных где-то 33 тысячи полубогов. И все они управляют всем, чем хотите. Даже органами, которые мы имеем, управляют полубоги. Кто-то отвечает за глаз, кто-то отвечает за рот, кто-то отвечает за осязаемость. Всем, что мы здесь видим, управляют полубоги. Даже та вода, которую мы используем, также принадлежит какому-то полубогу, который ее контролирует. И в ведические времена, в прошлом, люди знали об этом, и поэтому совершали почтение полубогам. Они совершали почтение, и полубоги, удовлетворившись, давали им все, что необходимое для жизни, для их жизни. Таким образом, в прошлые времена не было проблем с зерном, не было проблем вообще ни с чем. Все было. Говорится, что даже само все росло. В прошлые времена люди, они какое-то время уделяли тому, что они спахивали земли и потом собирали урожай. Очень мало они возились на земле. Представьте себе, 4 месяца работаешь, и все время отдыхаешь. Но они, конечно, не отдыхали, они занимались духовной практикой, путешествовали. Но для того, чтобы себя поддержать, много времени у них на это не занимало. Сейчас мы работаем определенное время, нам дают всего каких-то там 30 дней отдыха. Все остальное время нам приходится работать, и то не хватает. В те времена все хватало. Ценностью было зерно, масло, молочные продукты. Это была главная ценность в прошлые времена. Денег как таковых не существовало. Существовал такой метод обмена продуктов питания. И люди не имели вот этой зацикленности на... И эти полубоги, они присутствуют в нашем теле. То есть до какой-то степени они контролируют, они находятся где-то там, на высших планетах. Но также те органы, которые за они отвечают, они, как бы сказать, с помощью своей вот этой энергии, они также контролируют. То есть они как бы присутствуют в наших органах. глазах, в ушах. И если мы оскорбляем полубога какого-нибудь, просто полубога, то есть если мы, допустим, оскорбим здесь директора этого заведения, да, все, мы с тобой больше не придем. Хотя это не Бог. Также здесь существует Бог, существует полубоги. Если мы каким-то образом оскорбим полубога, то у нас возникнет проблема. Какие примеры можно привести? Допустим, вы зажгли свечку. Зажгли свечку, и потом просто берете ее, дуете, задуваете, да? Просто берете и дуете на нее. Таким образом вы оскорбляете полубога огня. Потому что когда вы дуете, то капельки, микрокапельки вашей слюны попадают в огонь. И таким образом это все равно, что плюнуть в него. Представляете? Все, оскорбление считается полубогом. Очень просто. Что возникает потом? Возникает плохая карма. Это может вылиться как проблема с пищеварением, то есть с огнем в желудке. Может выразиться как угодно. Кишечник перестает всасывать, потому что за счет всасывания кишечника, кишечник всасывает воду из-за тонкого элемента огня. Не будет огня, все. Будет стул. Или, допустим, человек совершает омовение. Просто совершает омовение где-нибудь в душе и при этом полностью раздевается. Все, оскорбляем полубога воды. В Индии используют, для того, чтобы голыми не омываться, они используют специальные такие тряпки, называются гамча. Гамча – это такая повязка набедренная. Человек повязался, пошел под душ, омылся, и таким образом он не оскорбляет этого полубога. То есть в Индии до сих пор эта культура сохранилась. Может быть, многие уже этого не понимают, но культура она сохранилась. Если мы так или иначе оскорбляем полубога воды, то у нас возникают все проблемы с нашей жидкостью в организме. Любые, все что угодно. Часто это выражается как цистит или еще что-то в этом роде. И сегодня мы с вами будем изучать мантры. Вам раздали мантры, да? Мантры, которые нейтрализуют это плохое влияние или то, что мы напортачили в прошлом, нейтрализуют плохое влияние различных планет. Кто такие полубоги? Полубоги – это живые существа, которые живут выше нас, на высших планетах. В этой Вселенной существует 3 уровня планет. Вообще существует 14 планетарных систем, веды говорят. 14 планетарных различных систем. И наша система планетарная находится посередине, между высшими и низшими. Таким образом, наша планета находится на среднем уровне. Наверху находятся полубоги, выше нас, райские планеты. Допустим, планета Луна является райской планетой. Там живут существа, которые находятся выше нас по эволюции. Они живут много тысяч, много миллионов лет на этой планете. У них есть все необходимое для того, чтобы наслаждаться. То есть они там пьют такой напиток сома-раса, называется. Сома-раса – такой напиток, когда человек его пьет, он пьянеет. Он впадает в такое счастье, очень сильный наркотик. Но при этом человек, у него не возникает на него какая-то реакция. То есть от этого наркотика человек потом не будет страдать. И мало того, этот напиток, он омолаживает человека полностью, он дает здоровье полностью физическому телу, и человек не старится до конца своих дней. Потом просто, когда он исчерпает благоприятную свою карму, он опять придется ему пасть с этой планеты. Опять пасть придется. В раю, как правило, человек долго не задерживается. Много миллионов лет живет и потом падает оттуда. Продолжительность жизни у каждого полубога, она разная. Вот, допустим, планета Солнце, это тоже райская планета. Не совсем она райская, но она является даже выше по уровню, чем Луна. Там обитают мудрецы. Мудрецы, которые достигли определенного уровня развития. Эта планета уже не планета, где наслаждаются. Это планета, где человек совершает аскезу, продолжает. Поэтому существует 2 пути – солнечный путь и лунный путь. Лунным путем идут те люди, которые хотят получить высшее наслаждение в этом мире, материальное наслаждение. Его еще называют на санскрите «правритти марга». «Правритти» – путь чувства наслаждения. «Марг» – значит «путь». Правритти Марг. Люди, желающие просто наслаждаться, должны совершать какие-то благочестивые поступки для того, чтобы в следующей жизни попасть на планету Луна, для того, чтобы испытать самое высшее наслаждение, которое можно испытать в этом мире, в материальном мире. Те люди, которые идут не Вритти Маргом, путем отречения, они пойдут по солнечному пути или сразу в духовный мир. в духовные миры, если смогут достичь совершенства за одну жизнь. Если они не смогут достичь совершенства, то, как правило, они попадают на планету Солнца и там продолжают свой духовный прогресс. Удивительная такая наука, веды, можно все описать. И полубоги, в зависимости от их высоты, планет, где они живут, они также, продолжительность жизни их не может меняться. Некоторые полубоги могут жить несколько триллионов лет. Несколько триллионов лет по нашему летоисчислению. У нас проходит 100 лет, а для него это один день. Он так, ему так кажется, что как будто один день прошел. Продолжительность жизни. И самый долгожитель из полубогов, его называют Брамой. Брама, он живет 311 триллионов лет. У него проходит один день. У нас меняются миллионы, миллионы эпох. Человек появляется, исчезает, и таких поколений миллионы. Представьте себе, такой уровень жизни у него. Он обладает всеми способностями, которые только есть. Огромной силой, знанием. Это самый главный полубог в этой вселенной. Брама. Брахма – это тот, кто на самом деле является прародителем всех. То живое существо, которое занималось устройством в этой вселенной. Это все растения, все живые существа, все они были сотворены так или иначе через него каким-то образом. Вначале он сотворил четверо кумар, чтобы они потом населили эту всю вселенную живыми существами. И четверо кумар, четверо мальчиков маленьких, они не захотели заниматься такой кармической деятельностью, населять, и они решили отречься от мира, и они отреклись. При этом они до сих пор в этой вселенной их называют маленькими, то есть они как бы выглядят как маленькие дети такие, хотя они одни из самых древних живых существ. Они не захотели заниматься вот этой кармой-йогой для того, чтобы жить, наслаждаться, они сразу пошли в отречение. И он разгневался на них, Господь Брама, полубог Брама, он разгневался на них. Он так сильно разгневался, что в межброви, помните, когда гнев возникает, мы уже говорили об этом, что здесь появляется как бы огонь такой, глаза огненно становятся. Из межброви у него вышел Шива, выходит Шива. Знаете, да, такой полубог есть, который отвечает за гуну невежества, тот, который все в конце концов разрушает. Так как он был порожден из гнева, у него миссия такова, что он все разрушает. Его называют Ашутошей, тот, кого очень легко разгневать. И кого очень легко удовлетворить. И так или иначе, Брама он заселил через посредство там еще одного живого существа, через посредство Дакши. Дакша – это как раз является непосредственный прародитель человечества, который создал живые существа. Он создал вот эти формы различных жизней, которые существуют, 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. И так населилась вся наша планета. Но, в принципе, мы не принадлежим какому-то основному живому существу, так как мы по своей сути являемся духовной искоркой, мы переселяемся из одного тела в другое постоянно. Если мы здесь не заслужим хорошей кармы, да, то мы попадаем или в ад, в адские миры, то есть на низшие планеты, где много всяких страданий, или рождаемся среди животных, чтобы отработать нашу плохую карму. Если у человека есть хорошая карма, то он прямиком идет на высшие планеты, на райские планеты, чтобы отработать свою благочестивую карму. Также нужно отрабатывать плохую карму, также и благочестивую. Благочестивая карма – это вам приходит счастье, сваливается с небес, вы начинаете наслаждаться, и когда исчерпали запас благочестивой кармы, то опять на вас сваливается плохая карма, понимаете? Чем больше человек наслаждается, не совершая аскез, тем больше он тратит свою благочестивую карму. И мы переселяемся из одного тела в другое в соответствии с нашими поступками, которые мы совершали в прошлом. Несмотря на то, что полубоги такие могущественные и управляют всеми делами в этой вселенной, им тоже приходится в какой-то момент, когда их непродолжительность жизни, очень долгая продолжительность жизни сводится на нет, им опять приходится или упасть на нашу планету. Обычно они падают на нашу планету, на уровень Земли. Я немножко попозже расскажу, чем Земля отличается от других планет. Опять приходится падать сюда и опять здесь зарабатывать. Где Земля – это планета заработков. Здесь мы зарабатываем, или хорошее, или плохое. На высших и на низших планетах мы только отрабатываем. То, что заслужили, то отрабатываем. И помимо этого существует несколько татв. То есть существует джива-татма, татва, и существует параматма-татва. Существуют обычные живые существа, как мы с вами, как полубоги, которые тоже приходится так или иначе оставить свое тело. Также существует еще параматма-татва или вишну-татва. То есть вишну-татва – это божественная, это божественная личность, то есть это сам Бог. И у Бога много воплощений. Бог, Он приходит в этот мир с различными именами. То есть Он как бы инкарнирует различные вселенные, приходит к нам для того, чтобы опять восстановить дхарму, чтобы восстановить эту религию опять, чтобы люди, они могли так или иначе как-то следовать духовным путем, чтобы прогрессировать. Итак, различные воплощения Бога, которые приходят сюда, называют свамша на санскрите, а всех остальных живых существ называют вибинамша. Вибинамша. Это обычные живые существа, которые могут быть очень могущественны, но по сравнению с Богом это ничто. Это обычная джива, то есть обычная душа. Существует еще Бог. Божественную природу называют свамшей. Неважно, какое это воплощение Бога, их называют свамшей. Чем же отличаются свамша от вибинамши? Тем, что одни ничтожно малы по своим качествам, а другие могущественны. То есть у них все есть. Это Бог, который приходит и может появляться в различных ипостасях в этом мире. И такие великие полубоги, как Сурья или полубог Солнца, Шани или полубог Сатурна, Брихаспати, Ганеш, Брама, все они являются полубогами или обычными живыми существами. Как мы уже поняли, их называют вибинамшами. Те, которые так или иначе склонны подпадать под иллюзию. Божественная природа никогда не подпадает под иллюзию. Мы же живые существа обычные. Мы можем подпадать под внешнюю природу, под внешнюю вот эту иллюзорную энергию Бога. Мы можем думать, я на самом деле... Вот мы сейчас, вот, допустим, мы живые существа, мы души, да, но мы думаем, я женщина, я мужчина. Мы думаем... Я хорошая, я плохая. Вот эта иллюзия настолько нас затмила, наш разум, что мы на самом деле даже не понимаем, кто мы есть на самом деле. Представляете, мы даже не разбираемся в этих вопросах. И никто нас этому не учил в школах. Также еще существуют живые существа. Вот обычные живые существа, вибинамши. Те, которые называют еще шакти-авеша-аватары. Шакти-авеши – это те, которые наделены полномочиями Бога. Они могут делать удивительные вещи. Могут летать, могут все что угодно делать. И некоторые полубоги, они обладают вот этой энергией шакти-авешей, то есть сам Бог наделил их полномочиями определенными. И иногда обычные живые существа могут спутать их с Богом. Они думают, что это Бог, Он такое может делать, удивительные вещи может творить. Трудно себе представить, на что способны шакти-авеши-аватары. Один такой шакти-авеши-аватара уничтожил, один в прошлые времена, уничтожил гордых воинов, миллионы, один миллион уничтожил. Никто не мог ему ничего сделать. Это называется шакти-авеша-аватары. То есть он наделен вот этой энергией шакти, этой энергией Бога. Это Парашурама. Сейчас тоже есть, я просто их не знаю. Парашурама, он является ярким примером шакти-авеша-аватары. И другие личности также. Что? Воплощение Бога гораздо больше имеет могущество. Воплощение Бога – Нарайна, Вишну, Сурья-Нарайна. Это Бог, который находится внутри Солнца, из которого исходит эта солнечная энергия, солнечный свет. Это сам Бог, который вот эту энергию из себя, из него исходит эта энергия. То есть существует полубог Сурья, Солнца, тот, который является обычным живым существом. Но также внутри этого Солнца находится Сурья-Нарайна. Нарайна – это сам Бог, который... принял на себя роль светить. Если мы глубоко подумаем насчет Солнца, то мы удивимся, до сих пор светит. Откуда такая энергия там берется? Где провода? Удивительно. Ученые говорят, что там происходят ежесекундные термоядерные взрывы. Представляете? Сами по себе происходят термоядерные взрывы. И поэтому такой свет постоянно светит на нас. Но если мы с помощью логики подумаем, да, очень внимательно подумаем, и оказывается, ну кто делает эти термоядерные взрывы? Ежесекундно причем. Но даже, допустим, если кто-то знает, что такое термоядерный взрыв, это когда все вот так расщепляется, и все, от планеты ничего не останется. Там же не маленькая бомбочка взрывается. Там же вся Солнце, оно как бы является термоядерной бомбой, которая постоянно взрывается. И поэтому свет мы видим. Из-за вот этой реакции ядерной происходит этот свет. Но представьте себе, термоядерный, он же должен разорваться. Но ученые, они придумали еще одну теорию. Они говорят, что на самом деле, когда взрыв происходит, то из-за притяжения обратно все вот так раз и прилипает. Потом опять взрыв происходит, и все частички опять из-за вот этого силы тяготения обратно. Но подумайте сами, насколько это реально. Ну, допустим, все мы это примем. Примем все это на веру, что так все и происходит. Тогда у меня возникает очень простой вопрос. Кто является тем, кто взрывает эти термоядерные взрывы? Ну, кто? Ну, представляете, само... Вот у меня чемодан стоит, да, и вдруг он сам будет взрыву. У него будет постоянно взрываться, постоянно причем. Ни с того, ни с сего. Даже туда не закладывал бомбу никто. Логики нет, да, совершенно. Вот поэтому веды говорят, что вот это Солнце – это энергия Бога. То есть это энергия, из которого исходит… То есть вот это Солнце на самом деле светит благодаря вот этой энергии Бога. Говорится, что Писание также сравнивает Солнце с глазом Бога. То есть он как бы… Также еще в Писании говорится, что это отражение… То есть света, который в духовном мире есть. В духовном мире говорится, что каждый предмет, он сияет. В духовном мире как такового не нужно светила. Светила там нет, там все сияет. То есть из всего исходит свет. И солнце является отражением этого духовного мира. И если мы посмотрим в прошлое и заглянем в прошлые культуры, то мы увидим интересный момент, что в прошлой цивилизации они поклоняли солнцу. Какие цивилизации поклоняли солнцу? А? Египте, да. Инки, точно. Еще кто? В Америке. Кто? Майя. Знаете, цивилизация майя. Они все поклонялись Солнцу. И с одной стороны, есть два момента поклонения Солнцу. Первое поклонение – это мы поклоняемся как просто полубогу Солнцу, получаем одни результаты. Но если мы поклоняемся Солнцу как Богу, как олицетворению в этой вселенной энергии Бога, то мы прогрессируем совсем по-другому. В одном случае мы получаем материальные плоды, которые приходящие и временные, а в другом смысле мы получаем духовные плоды, которые постоянные, то есть мы получаем духовное благо. Сурья Намаскар там использует мантры поклонения полубогу. Полубогу, да, вот эти все имена, это поклонение полубогу в Сурья Намаскаре. Но Сурья Намаскар это лучше делать, чем не делать. Что? Да, это поклонение идет полубогу Сурьи. Но если человек делает Сурья Намаскар и думает о Боге, он получает духовные плоды. И таким образом у нас существует два вида сукрити. Два вида сукрити. Первый сукрити – это материальное сукрити, то есть материальное благочестие. Мы можем заработать, совершая хорошие поступки в этом мире. Это называется материальное сукрити. А также существуют еще духовные сукрити. Когда человек совершает что-то духовное, то это духовное сукрити, оно откладывается у нас. Это духовное благочестие, оно остается с нами все время. Даже если мы умираем, то мы это сукрити духовно переносим в следующую жизнь. И обладая этим духовным сукрити, человек он получает рождение в благочестивой семье, в семье духовного человека. И там продолжает свой духовный прогресс в этой семье. При этом эта семья не обязательно должна быть богатой. Понимаете? Материальное сукрити дает нам возможность попасть на высшие планеты, на планеты райские, чтобы наслаждаться. И когда мы исчерпаем вот этот запас наших благочестивых поступков, то мы обратно попадаем на эту планету, земельную планету, и уже получаем тело, то есть рождаемся в семье богатых аристократов. Там, где много богатства, много славы, почестей, вот там мы рождаемся, потому что у нас есть на это благочестие. То есть мы заработали деньги таким образом. Если мы заработали много денег, мы спокойно можем поехать в Сочи или куда-то еще и отдыхать спокойно. Если мы не заработали, то мы остаемся в своем городе и думаем, когда же мы заработаем. В этом вся разница между духовным сукрити и материальным. В чем суть материального благочестия? Материальное благочестие, суть материального благочестия состоит в том, что, чтобы так или иначе получить, испытать материальное наслаждение. Сами вот эти благочестия, они дают нам возможность материально наслаждаться. Если у человека есть духовное сукрити, это не означает, что он будет материально богат. Понимаете? Такое бывает, это очень редко. Когда материальное и духовное... Вот, допустим, Альфред Форд, все вы знаете Форда, да? Он богатый человек, но при этом он очень духовная личность. Мало кто об этом знает, наверное. Это правнук того Форда. Правнук. Для богатства? Что для этого надо, чтобы быть и богато обеспеченным, и духовно продвинутым? Для того, чтобы получить материальное сукрити, человек должен соблюдать, делать благочестивые поступки. Допустим, говорить все время хорошо, хорошо думать о людях, подметать улицы, делать что-то для людей такое, ну, чтобы лучше было. Допустим, рыть колодцы, сажать деревья, все что угодно, помогать людям. Это все называется материальной деятельностью на благо живых существ. За такую деятельность человек получает материальное сукрити. То есть материальное благочестие получает, и потом человеку воздается. Если человек ворует, обманывает, крадет, кому-то вредит, то он получает викарму. Викарму – это означает греховная деятельность. То есть он получает греховные реакции. И потом будет за это страдать. Вот что касается материального сукрити. То есть вы должны быть благочестивыми очень. То есть хорошо делать. Все хорошо делать в своей жизни. Духовное сукрити развивается памятованием о Боге, служению Бога, поклонению Бога, слушанию о Боге, повторение имен о Боге. Таким образом мы зарабатываем духовное сукрити. Но уникально то, что материальное сукрити или материальное благочестие, если оно у нас остается, оно нас здесь оставляет. Это как карма. То есть существует карма, ее называют благочестивой деятельностью, а существует викарма, то есть греховной деятельностью. И греховная деятельность, она оставляет нас здесь, в этом мире. И также вот это сукрити, благочестивая деятельность, также она оставляет нас здесь. Мы заработали сукрити, благочестие. Нам придется не страдать, а наслаждаться. Нам придется это делать. Как бы мы ни хотели этого, нам придется. Карма заставит. Вот в чем разница. И духовное сукрити, оно уничтожает благочестивое сукрити. Оно уничтожает, чтобы постепенно человек еще больше возвыситься. Поэтому в основном бывает так, что духовные личности, они все время бедные. Такое часто бывает. Редко бывает так, что он может быть богатым и духовно продвинутым. Часто бывает там в какой-нибудь церкви, там какой-нибудь священник очень богатый. Но никто не знает его духовную продвинутость. Материальное богатство они могут сделать так, что человек не может духовно развиваться. Ну представьте себе, у вас все есть. Как вам тяжело будет думать о Боге? Зачем? У меня все есть. Я сам Бог. Я сам наслаждающий, я Пуруша. Тот, кто наслаждается, тот, кто господствует. Я Пуруша. Но так или иначе, мы должны понять, что это все равно, что материальное счастье, оно подобно тому, как привязываться к прилетающей птице. Птица пролетела, а мы к ней привязались. Но она уже улетела. И также материальное счастье, оно приходящее, оно приходит и уходит. Оно то разочаровывает нас, то обрадует нас, то есть радует нас все время. И мы находимся в этой иллюзии, в этом сне. Иногда мы засыпаем, и нам снится хороший сон. Мы думаем, как здорово. Но представляете, все это иллюзия. Или плохой сон, нам кажется, как плохо. Тогда мы тоже думаем, как я страдаю. На самом деле тоже иллюзия. И вот этот материальный сон наш, это как иллюзия. Вот эти все наслаждения, за которыми мы гоняемся, эти наслаждения ничего хорошего нам не дают в жизни. Ничего. Но существует духовная энергия. Или называется, как я уже сказал, духовное сукрити. Это духовное сукрити дает все счастье, которое только можно испытать. Если сравнить вот это материальное счастье, за которым все так гоняются, с духовным счастьем, то это подобно капельке материального счастья в сравнении с океаном духовного счастья. В океане столько капель, что нам не сосчитать. И это счастье, к которому все стремятся. На самом деле вот эта погоня за наслаждениями, это исходит из нашей души. У души есть качество, которое присуще душе, это качество блаженства. И все мы хотим этого блаженства. Но так как мы не знаем, где его искать, мы ищем его в материальных вещах. И часто бывает, что мы всю жизнь посвящали тому, чтобы найти это счастье. То счастье, которое у нас так или иначе, мы мечтали о нем. Мы находим это счастье, И что возникает после этого? Все, нам уже не интересно. Мы купили этот BMW, мечтали всю жизнь. Вот оно, перед вами стоит. Все, счастья нет. То есть в уме мы обманывали себя, мы думали, будет BMW у меня, я буду счастлив. Или будет у меня много денег, или я поеду там в Америку, или я поеду отдыхать на море, и будет счастье. Но на самом деле счастья не будет. В этом заключается иллюзия, в которую мы подпадаем с вами. Да. Да, мы не знаем, где он находится. В нашем сознании, то есть в нашем сознании есть это желание быть в блаженстве. И мы пытаемся его найти. Мы пытаемся его найти в этом. Но мы не знаем ничего другого, кроме материального наслаждения. И поэтому мы пытаемся извращенно наслаждаться материальным миром. То есть мы пытаемся здесь как можно лучше себя устроить в этом мире для того, чтобы наслаждаться. Мы гонимся за этим наслаждением. И не важно, что для этого нам нужно будет сделать. Если кто-то будет стоять на нашем пути, мы раздавим его, чтобы получить это материальное наслаждение. И все в этом мире, они сравниваются с сумасшедшими. Они с ума сошли. Они бегут и думают, что они смогут достичь счастья. И несмотря на то, что мы все время разочаровываемся в этом счастье, от этого счастья нам плохо становится, мы все равно продолжаем действовать в этом направлении. Это подобно сумасшедшему, у которого шизофреническая идея совершенно возникает. Мы стремимся к тому, чего нет. Мы думаем, там счастье, но там его нет. Представляете? В этом заключается великая иллюзия. И эта иллюзия исходит от Бога. Как такового дьявола не существует. Дьявол находится внутри нас, из нашего неправильного понимания. Изначально мы сюда пришли из-за того, что мы позавидовали Богу и захотели жить отдельно, захотели наслаждаться, как наслаждается Бог. Поэтому Он создал нам этот мир, где мы можем пытаться, мы можем попытаться жить независимо от Бога и попытаться испытать высшее наслаждение. И мы пытаемся уже много-много миллионов жизней в этом материальном мире. Не обязательно мы находимся на этой планете, мы можем находиться на разных планетах. Но мы пытаемся, но ничего у нас не выходит. При этом нас все время, из-за того, что мы это делаем, мы еще больше начинаем страдать. И чем больше человек пытается наслаждаться, тем больше он начинает страдать. В этом заключается интересный факт того. Человек получает все, богатство, деньги, он достиг этого с помощью там, нажима какого-нибудь там. Но счастья у него вообще нету. И как мы знаем, симптом миллионеров какой? Просто спрыгивает сверху и летит. Все, он не испытывает счастья, он полностью разочарован. Почему он спрыгивает? Он полностью разочарован. Он думал, что я, когда получу все это, я достигну счастья. Он получил все это, и он сильно разочаровался. Нету счастья. И он не знает, что делать. Ведь такому человеку очень плохо становится. Еще на него давят вот эти греховные желания, которые он совершал, греховные реакции, которые он совершал в прошлом, давят на него. Ему становится полностью плохо. Он полностью разочаровывается во всем. Ему уже ничего не интересно. И когда ему становится неинтересно жить, он думает, зачем мне такая жизнь нужна? И он просто спрыгивает сверху, и все. Таких примеров, особенно в Америке, больше всего. В России мало, единицы. В Америке на каждом здании есть надпись «Оттуда спрыгнул такой-то, такой-то». Представляете? На каждом здании кто-то спрыгивал. И поэтому, если вы хотите испытать высшее наслаждение, то вы должны развивать свое духовное сукрити. Духовное сукрити дает человеку полностью удовлетворение. То счастье, которое мы все так жаждем. Развиваясь духовно, человек ничего не теряет, даже в материальном смысле. Даже в материальном смысле у такого человека будет все для того, чтобы он жил. Даже если у такого человека вдруг он окажется в пустыне, вдруг, но у него есть вера в Бога, и он развивается духовно, то такому человеку он спокойно может жить, счастливо даже в пустыне. При этом всего лишь там один раз поев, ему это будет достаточно для того, чтобы снабдить весь свой организм. Потому что, как я уже сказал, все вот эти чувства наши, все эти наши органы, они находятся под контролем полубогов. А полубоги, они служат Богу. Поэтому, если человек удовлетворяет Бога, то тогда все полубоги, они удовлетворены. Если они удовлетворены, ихнее представительство в вашем теле находится, в желудке, в глазах, то все ваши органы, они все нормально, в достатке все получают. И мы знаем, что до сих пор есть люди на земле, который вообще обходится без еды. Без еды, представляете? Нет никаких проблем. Вот в Индии 50 лет женщина, она ни разу ничего не ела. 50 лет. При этом нормально выглядит. Есть такой момент. И таких людей на Земле приблизительно 5 человек. Есть даже такие, которые вообще не спят. Вообще не спят. Ученые считают, что это большие отклонения. Но это факт, это отклонение, просто не понятно, в какую сторону. И поэтому, если человек развивается духовно, то нет проблем, ему не стоит вообще переживать о материальном. И когда он так или иначе оставляет это тело, это старое, ненужное тело, то он переселяется уже на высшие миры, там, где присутствует это высшее блаженство, то блаженство, которое присуще нам, как душам или живым существам. И полубоги контролируют, и главных три полубога в этой вселенной, их называют гуна-аватары. Гуна значит качество, аватары – это, как бы сказать, олицетворенные качества. Это Брахма, первое живое существо, он творец, который творил живых существ в этой вселенной. Брахма, он отвечает за гуну страсти, так как он творил, а для этого нужна страсть. Поэтому его называют гуна-аватарой, то есть он отвечает за страсть в этом мире, творец. Любой творец, он должен быть в страсти. Следующий полубог – это Вишну. Вишну отвечает за гуну благости, тот, кто поддерживает. И Вишну нашей вселенной – это воплощение Бога, тот, кто поддерживает эту вселенную. Следующий полубог или гуна-аватара – это Шива, отвечающий за гуну невежества, за качество невежества. И Шива признан уничтожать. В конце времени, когда время подойдет к концу, Шива он уничтожает эту вселенную. То есть у нас получается страсть, благость и невежество. Творить очень сложно. Что-то создавать сложно. А поддерживать то, что мы создали, еще сложнее. Поэтому за это отвечает сам Бог или Вишну. Вишну тот, кто поддерживает всех живых существ, тот, кто поддерживает все в этом мире. А разрушать – это все гораздо проще. Рушить не строить, да? Очень просто разрушить. Это называется вот эти главные полубоги нашей Вселенной или гуна-аватары, самые могущественные. Шива выше Брахмы считается? Да. Шива является Махадев. Махадев – это имя Шивы. Маха значит великий, а Дев – полубог. Он самый великий полубог из всех богов. Но Вишну-татва или Вишну, он считается выше, чем Шива-татва по своей эволюционной лестнице. Существует 12 рудр или Шив, 12 Шив. Те, которые помогают уничтожать все в этой вселенной изначальному Шиве. Говорится, что изначальная Шива, его называют Сада-Шива. Это личность, которая вообще не занимается разрушением. Это личность, которая все время сидит, он имеет белый цвет кожи, он сидит в медитации и постоянно медитирует на Нараину, на воплощение Бога. Это Сада-Шива. Он не уничтожает эту вселенную. Он постоянно в блаженстве пребывает. Когда он сидит в медитации, из глаз его постоянно катятся слезы. Его окружают великие мудрецы. Остальные 12 рудр. Эти 12 рудр – это обычные живые существа, просто очень сильно уполномоченные. И они уничтожают эту вселенную. Поэтому возникают споры среди шиваизма и вайшнавизма, кто является Шива – Бог или полубог. То есть существует 12 рудр, рудр или Шив. Вот они являются полубогами. А Сада-Шива является… Нельзя его сказать, что Вишну-татва – это Шива-татва. То есть Шива-татва находится между живыми существами, то ли нас, вибинамшами, и между Вишну-татвами или свамшами. То есть Шива находится посередине, его происхождение божественное. Он не является выше Шивы, он не является выше Вишну или Бога, но он не является ниже, то есть он не является на уровне джив, Шива-татва. Положение Шивы невозможно понять, так же, как и положение Бога, потому что он имеет божественную природу. Те, кто поклоняется Шиве для того, чтобы получить материальные блага, те деградируют. А те, кто поклоняется Сада-Шиве для того, чтобы получить духовные блага, те прогрессируют. Это все связано с древним проклятием Бригу-Муни. Вообще Шиву все время окружают духи, привидения, страшные живые существа, демоны всякие. Они служат Шиве, так как он отвечает за вот это качество невежества. И так Шива ведет этих невежественных живых существ, постепенно поднимает их на уровень того, что они начинают понимать, что Богу надо поклоняться. И таким образом он постепенно их поднимает на какой-то уровень. И в прошлые времена Бригу Муни, это была целая история, я не буду ее рассказывать, но было проклятие, что последователи Шивы, те, кто будет Шиве поклоняться как просто для того, чтобы получить материальные блага, те будут атеистами. Такое проклятие есть. Поэтому Шиве нельзя ни в коем случае поклоняться для того, чтобы получить материальные блага. Нужно поклоняться ему как тому, кто является духовной личностью, и ничего у него не просить, просто просить милости. Тогда человек не будет деградировать. Это что касается Шивы. И все полубоги, они являются сурами, или те, кто является слугами Бога, или спутниками Бога до какой-то степени. То есть они являются те, кто служит Богу лучше, чем кто-либо из нас здесь. И те, кто поклоняется полубогам, то есть для того, чтобы получить какое-то просперити, то есть материальное процветание, те, кто поклоняется полубогам, они получают это материальное сукрити, недуховное. И в следующей жизни они рождаются на планете полубогов, на планетах полубогов. Они не попадают в духовный мир, они попадают на планеты этих личностей. Это говорит Бхагавад-гита. Мало того, Бхагавад-гита говорит «антавату палам тешам», что буквально означает «тот, кому не достает разума, поклоняется полубогам, а плоды такого поклонения ограничены и приходящие». То есть те, кто поклоняется полубогам, они неразумны. У них просто не хватает разума. А почему разума не хватает? Да потому что все очень просто. Эти все плоды, которые они получат от поклонения полубога, они все временные и приходящие. Но есть еще такой момент интересный, что полубог, он исполняет ваши желания, при этом не заботясь о том, будете вы деградировать или прогрессировать, ему все равно. То есть вы ему поклоняетесь, он обязан вам дать что-то. Он вам дает, и что с вами потом случается, это уже непонятно. Если человек просит материального бога, то он... Бог, он может дать это материальное, да, но только тогда, когда он увидит, что это не даст нам деградацию, то есть это не сделает нас деградированными. Допустим, мы получаем много богатства, мы сразу забываем про Бога, начинаем наслаждаться, как угодно, да, таким образом мы деградируем. И мало того, в Упанишадах, а именно Иша Упанишаде говорится, что те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие районы ада. В ад попадут. Это Иша Упанишад говорит. Как это понять, да? В одном месте говорится, что попадут в райские планеты, а в другом говорится, что в ад попадут, те, кто поклоняется полубогам. Заметили? Все очень просто. Мы поклоняемся полубогам, слушайте внимательно, мы поклоняемся полубогам, получаем сукрити материальное и получаем вот это благочестие большое и попадаем на планету полубога, где мы начинаем наслаждаться, где мы испытываем огромнейшее наслаждение, которое только можно испытать в этом мире материальном. Мы наслаждаемся, а есть такая способность наших чувств. Наши чувства, они все время, они как бы сказать, знаете, они имеют природу развращаться все больше и больше и больше, понимаете? Наш ум, он развращается все больше, он хочет больше и больше. Поэтому существует такой момент интересный. У богатого человека уже все есть, но он все равно думает о своем банковском счете, что он растет, растет, растет, ему все больше и больше хочется. Они не могут остановиться, хотя у них все деньги есть уже. Они могут жить, и все их потомки могут жить много миллионов, там, я не знаю, сколько лет, но они все равно хотят все больше и больше. Они не могут успокоиться. Это называется ум развращается все больше и больше. И при этом они ходят на работу и наслаждаются минимум, даже меньше, чем простой рабочий. Они едят какой-то бутербродик с колбасой, и все, и чай. У них не хватает времени, ни на что больше. Это называется райской жизнью. Никто такое не пожелает, да, своему близкому. Вот представляете, они попадают в этот рай, начинают наслаждаться, их ум развращается все больше и больше. Так что вот это выражение Бхагавад-гиты, то, что они попадают, те, кто поклоняется полубогам, попадают на планету полубогов, оно верно. Они попали туда. Но дальше не говорится ничего. Ум, он развращается. Когда человек испытает все наслаждения. И когда у него закончится этот, и его деньги, то есть его благочестивые поступки заканчиваются, то ему приходится обратно попасть сюда, на землю. Все, у него закончились деньги там пребывать. Он попадает на эту планету, и что вы думаете? Ум-то развратился, вот такой. Они попадают, они рождаются в благочестивой семье, в богатой семье, аристократической. И что выходит? Он становится хиппи. Хочет наркотики употреблять. Он хочет много наслаждений, но здесь его уже совсем мало. На этой планете его можно испытать очень мало по сравнению с райским планетом. Поэтому он на все самое отвратительное лезет, на все самое, то, что может доставить наслаждение, наркотики, женщины, все что угодно. Он убивает, грабит, чтобы это получить. Он хочет этого. Ум, когда, знаете, он развратился, когда он привык быть богатым. И тут вы становитесь за одну минуту бедным. Как вам тяжело становится. Вы будете все что угодно делать. И что дальше происходит? Он совершает самые плохие поступки и в следующей жизни попадает в ад. Поэтому и Шупанишат говорит, что те, кто поклоняется полубогам, в конце концов могут попасть в ад. И нет от этого спасения. Очень простая наука. Сначала в рай, потом в ад. И мы видим, что вот это движение хиппи в Америке в 60-е годы, люди имели все. И в богатых семьях дети, они уходили для того, чтобы искать наслаждение больше. Они хотели жить самостоятельно, они хотели испытывать большие наслаждения, хотели испытывать кайф. И они употребляли эти алкоголь, не мылись. То есть они не хотели ничего делать. Им лень было что-то делать. Даже чтобы волосы свои постричь, даже чтобы омовение совершить, им было лень. Им хотелось только наслаждаться. В райских планетах нет необходимости там использовать. Там тела не воняют. Наоборот, исходит аромат. Прекрасный аромат. Это в райских мирах. Тело там не устает. Можно очень много пройти, тело не устает. Это рай. То есть равнозначно ли поклонение полубогу Богу? Слышали вопрос все, да? Для того, чтобы это понять, нужно обратиться к священным писаниям. В Библию нужно обратиться, где Иисус, Он говорит, что «Я не Бог, Я Сын Бога». Это означает уже неравнозначно. Это духовный учитель христианства. Человек, поклоняясь Иисусу Христу, исследуя Его заповедям, которые Он дал. А главная заповедь Иисуса Христа какая? «Возлюби Бога превыше всего, и потом ближнего». Это главная заповедь Иисуса Христа. Пожалуйста, без проблем, следуйте. И вы получите все духовное, что только можно. Но для этого нужно следовать всем наставлениям. Говорит, он даже говорит, тот любит меня, кто исполняет мои заповеди, он говорит. То есть, если вы любите меня, исполняйте мои заповеди. Мы можем там думать, что я люблю Бога в сердце, да? Но если мы заповеди не исполняем, то мы на самом деле Бога-то и не любим. Мы даже Иисуса Христа не уважаем, как нашего духовного учителя. Он говорит, мясо не ешь, не убей. Не убей, значит, не убей вообще, то есть не ешь мясо. И только плоти с ее кровью, с ее жизнью не ешьте. Я взыщу вашу кровь, в которой ваша жизнь, взыщу с руки каждого зверя. В Бытие говорится. Таких моментов очень много. Мы до этого дойдем. И мало того, интересный момент такой есть, что там же в Писаниях ведических говорится, что те, кто с верой поклоняется другим богам, то есть полубогам, различным богам поклоняется, в действительности поклоняется мне одному. Но делает это неправильно. Просто неправильно. Я единственный, кто наслаждается всеми этими жертвоприношениями или поклонениями и повелевает ими. И поэтому дальше он говорит, что поэтому те, кто не постиг моей подлинной духовной природы, обречены на падение. То есть те, кто так или иначе не начинают понимать, что изначально на самом деле от Бога все исходит. Эти полубоги, они исходят от Бога. Если человек этого не понимает, то он обречен на падение. Постепенно он упадет со своего возвышенного положения. Вам понятна разница между поклонением полубогам или Богу? Я подвел с различных путей для того, чтобы это понять. Это очень важный момент. На самом деле, если вы хотите действительно удовлетворить какого-то полубога, да, если вы хотите его как-нибудь удовлетворить, то вы должны удовлетворять Бога. И говорите, что если вы сможете удовлетворить Бога, то не только полубоги, но и все живые существа вами будут удовлетворены. У святого человека нет врагов. Даже звери, они ему служат. Это из-за того, что он удовлетворил Бога, и все полубоги одновременно становятся удовлетворены, то, что мы на самом деле Бога удовлетворили. И все полубоги, они тоже хотят удовлетворить Бога, они все пытаются удовлетворить Бога. Если мы в этом преуспели, то они считают себя ниже, чем вы, хотя они полубоги, то есть имеют такие полномочия в этой вселенной. Можно привести пример, что если мы удовлетворяем полубогов, или это сравнивается с тем, что мы поливаем веточки и листья дерева водой, от этого дерева не будет расти, от этого дерева не будет получать питание, если мы просто поливаем листочки. Это все полубоги, если мы пытаемся их удовлетворить, то дерево, оно так или иначе не будет получать все необходимое. Но если мы поливаем корень, то все веточки и все листочки, они будут удовлетворены и счастливы. То есть дерево будет расти, процветать, и все будет в этом мире хорошо. Понимаете разницу между поливанием веточек и поливанием корня? И корень – это на самом деле сам Бог. И так как от Него все зависит, то все в этом мире становится процветающим. В ведические времена даже в материальном не было проблем. Удовлетворяли Всевышнего Бога и почитали полубогов. То есть это не означает, что мы сейчас возьмем просто скажем, да, вообще не нужны нам эти полубоги, все только Богу. Полубоги, они являются как духовные учителя, то есть они являются теми, кто являются сурами, или те, кто служит Богу также, даже в большей мере. Им даны такие возможности служения, что они совершают великие служения, эту вселенную поддерживают, и мы здесь живем. Поэтому мы должны поклоняться Богу и почитать полубогов. И в ведическое время не было такого, что было поклонение полубогам, было почитание полубогов. То есть человек, он поклонялся Богу и также почитал полубогов, как слуг Бога. Но постепенно цивилизация в Индии все это деградировала, и люди стали поклоняться полубогам только для того, чтобы получить материальное желание. В Индии считается, что если человек хочет материального богатства побыстрее, да, ему нужно поклоняться Ганешу, Шиве, вот этим двум полубогам, тогда он очень быстро все получит. В Индии она деградировала в этом смысле. И они поклоняются полубогам. Дурги, там, Кали, кому угодно, Ганешу, Сурьи, всем полубогам поклоняются для того, чтобы получить материальное желание. Индия – страна бедная. И из-за того, что американская культура и английская культура постепенно вошла в Индию и показала им, что такое материальное счастье. Своя машина, Мерседес какой-нибудь там, телевизор. Им показывали кино вот эти американские. И люди, вот эти индусы, они очень сильно стремятся попасть в Америку. Каждый индус желает попасть в Америку. Он хочет такое же богатство. Это в Индии вот реально такая ситуация. И поэтому они поклоняются полубогам. Они с ума сходят для того, чтобы просто получить то. Это все вот этот разврат кинематографа вошел в Индию, и индусы, они только об этом мечтают. Поэтому в Индии, кто был, он знает, что индусы, они готовы вас обманывать, там, подсовывать что-то не то, говорить цену, которая гораздо дешевле стоит, выше ставить и так далее. То есть это реально сейчас происходит. И поэтому полубогов надо почитать и понимать их уровень, то есть надо понимать их положение в этом мире. И понимать, что если человек удовлетворит Бога Всевышнего, то он получит все. И в ведические времена поклонялись Богу, почитали полубогов, и все у них было, все было. Но постепенно началась Кали-юга, это запланировано в этом мироздании, век деградации, все начало деградировать. Началось все с проклятия Брахмана. Брахман проклял Парикшита, что тот умрет через 7 дней. С этого момента говорит, что вот эта Кали-юга, вот этот век деградации, он вступил в свои права на земле. Вы можете спросить, почему тогда существуют эти 4 этапа, да, вот Сати-юга, то есть золотой век, когда все хорошо, все отлично, хорошие качества, и Кали-юга, век деградации, когда все наоборот. Почему так происходит? Почему мы родились здесь, а не там? Это интересный момент, можно сказать, что на самом деле вот эти эпохи, 4 эпохи, Сати, Двапара, Трета и Кали-юга, они необходимы для того, чтобы здесь рождались те живые существа с различной кармой. С плохой кармой рождаются в Кали-югу. с хорошей кармой рождаются в сати-югу. То есть даже в этом мире разделены вот эти благочестия, то есть разделено. У нас вот эти есть этапы. И даже если посмотрим, даже на нашей планете, даже сейчас, существуют богатые страны, там, где много благочестия, а существуют как бы нищие страны, такие как Индия, там, Египет. И даже вот сейчас в этом мире находится несправедливость. Кто-то больше, какой-то родился в хорошей стране, кто-то в плохой стране родился, кто-то у кого-то хороший президент, у кого-то плохой начальник, у кого-то хороший начальник. Все это зависит от того, насколько мы это все заслужили. Если мы родились здесь, там, допустим, в России, да, мы родились в России, и в России нам достался такой-то президент. И мы думаем, плохой у нас президент. На самом деле это мы плохие, что родились у такого президента, то есть родились в стране этого президента. Президент плохой, этот плохой. Но сами подумайте, почему мы получили такого президента, а почему в другой стране получили хорошего президента? Нельсон Мандела, хороший президент, все хвалят. Почему мы родились вот именно в этой стране? Это все из-за того, что мы сами виноваты. И президент наш тут ни при чем. Он тоже при чем, у него своя карма, то, что он получил таких подчиненных, которые все время на него кричат. Но запомните одну простую вещь. Чем больше мы кричим на нашего президента, что он плохой, тем больше он будет плохой. Очень простая методика. Если все люди будут уважать президента и прославлять его, то президент волей-неволей будет совершать хорошие поступки. Если все люди его прославляют, он будет готов для людей все сделать, все, что хотите. Все, что хотите. Но проблема сейчас в том, что наша страна, в ней не хватает браманов или ученых людей, то есть святых людей. Те, которые могут давать советы царю, как правильно все делать. Царь сам не знает, что делать. И поэтому в Индии существовали вот эти уклады жизни. Это рабочие простые, это ремесленники всякие, вайшьи, землевладельцы, торговцы. Существовали кшатрии или воины, и браманы, или вот эти святые люди, вот эти развитые люди с развитым умом, они существовали. И сейчас нет браманов, то есть нет вот этих развитых личностей с большим разумом. Как в прошлые времена была такая интересная история, что одна личность, ну, один христианин, очень искренний, ему там язычники или кто-то там еще, ему отрубили голову. И когда ему голову отрубили, он еще смог пройти 3 шага без головы. И когда люди это увидели, они сказали, это святой. Это великий святой. Его подняли на сан святого, дали ему. И наша страна, где нет браманов, то есть где нет вот этих святых, она подобна без головы, то есть телу без головы. Она вроде еще идет, еще 3 шага сделает, но потом упадет. Почему? Потому что головы нет. Ну я вообще о любой стране говорю, не только о нашей, а о вашей. Такое происходит, что без браманов, вот этих людей, которые знают, как правильно действовать, мы будем все деградировать. Мы не знаем наши обычаи, мы не знаем наши обязанности. Никто сейчас не знает своих обязанностей, чем ему лучше заниматься. В этом проблема. И даже полубоги, когда возникают проблемы какие-то во Вселенной, допустим, демоны на них нападают с низших планет, то есть у нас на низших планетах существуют еще демонические существа. Эти демонические существа, они тоже могущественны. Это не совсем низшие планеты, это средние планеты между нами и совсем адскими мирами. Там есть еще средние планеты, где тела состоят из панциря. Знаете, как вот таракана взять и сбросить его с 12-этажного дома? С ним ничего не будет. Сотрясение мозга он не получит. Мозгов особо нет. Также на низших планетах тела людей стоят больше из элемента Земли. То есть там больше элемента Земли. У нас больше элемента воды, как мы знаем, да? У нас больше воды в организме. На низших планетах больше элемента Земли. И поэтому тела у них очень крепкие, они могут летать с огромной скоростью. Если нашего летчика посадить и дать ему ту скорость, которую сейчас достигли у нас самолеты, то он долго не сможет летать. Я разговаривал с одним профессиональным летчиком, он говорит, что есть такой симптом, когда человек перелетал. У него на спине возникают красные точки кровяные. Из-за скорости наше тело не может выдерживать. Вот на низших планетах живые существа не могут выдерживать любую скорость. Это вот демонические существа. У них тоже есть методика или янтра-пуруши, вот эти роботы, живые роботы. В Махабхарате описано, что Дуйотхан, он был с низших планет. То есть он был этой янтра-пурушей или роботом, который здесь правил землей какое-то время, пытался править, чтобы уничтожать хороших людей. И это была его миссия здесь на земле такая. Он уничтожал всех хороших. Там войну большую сделал, где погибло 640 миллионов жителей этой земли 5000 лет назад приблизительно. И на низших планетах тела у них мощные, они не устают. Они обладают очень сильной технологической продвинутостью. Вот эти все тарелки железные, это все с низших миров прилетают. Полубоги же, у них тоже тела состоят уже не из воды. Некоторые тела полубогов состоят из воздуха, из огня. Вот на планете Солнца тела состоят из огня. Там больше элемента огня в теле. Поэтому они спокойно живут там, на Солнце. Огонь уничтожает, очищает. У огня есть такое качество очищения. И поэтому тот мудрец, который попадает на Солнце, он там продолжает очищаться, чтобы дальше и прогрессировать. Тело Брахма состоит из чистого эфира или из чистого разума. Поэтому полубоги, они могут спокойно летать, у них нет проблем с этим. Тела состоят из воздуха, эфира, огня, то есть нет проблем. Гораздо выше элементы, чем земля и вода. И поэтому демоны, они постоянно набегают на полубогов и постоянно они проигрывают. Ну, большинство. Бывает так, что они выигрывают на какое-то время. И что делают полубоги, когда демоны выигрывают? Полубоги идут молиться Богу. Берите пример с них. Они, как только возникают какие-то трудности, они бегут к Богу и говорят: пожалуйста, помоги нам. У них тоже есть материальное желание, да, какое-то маленькое материальное желание. У нас их больше, они говорят: помоги нам. И Бог им помогает. Тому было очень много историй. Однажды тоже полубоги пришли к Брахме и сказали: помоги нам, Брахма, что нам делать? Демоны напали. И Брахма, он начал проповедовать полубогам и объяснять всю ситуацию. Он начал говорить, что: дорогие полубоги, человеческая форма жизни столь ценна, что даже мы стремимся родиться людьми, ибо только человеку дано в совершенстве постичь смысл религии и обрести совершенное знание. Если живое существо, получившее человеческое тело, не сумело постичь природу Верховной Личности и его обители, это означает, что оно находится под сильным влиянием иллюзорной энергии. Понимаете, сам Брахма такое говорит, что человек, он должен поклоняться Богу. Тогда он сможет выйти из-под влияния. И полубогам очень тяжело прогрессировать духовно. Они находятся на духовной платформе, но дальше им очень тяжело прогрессировать. Почему? Потому что они имеют все – богатство, власть огромнейшая. Им тяжело очень. Они как бы отрабатывают свою карму хорошую. Им тяжело прогрессировать. И считается, наша Земля, она отличается именно этим моментом, то, что на нашей планете, на нашей Земле человек может прогрессировать духовно. Потому что здесь есть равные отношения страданий и счастья. В раю у полубогов одно только счастье. Прогрессировать тяжело. Они думают, что они будут жить вечно, все будет хорошо, все есть. А здесь есть как счастье, так и несчастье. Поэтому здесь все необходимое для того, чтобы прогрессировать, есть. И поэтому полубоги, они стремятся родиться здесь, чтобы прогрессировать. Потому что здесь можно очень легко прогрессировать. Потому что здесь это есть страдания и есть счастье. На низших планетах больше страданий. Когда у человека больше страданий, то ему еще тяжелее прогрессировать. Представляете, одни страдания. Когда человек страдает, у него разум начинается вот так сужаться. Когда сильные боли, то разум сужается. И поэтому человек уже не может разумно поступать. Все мы знаем, когда что-то очень сильно болит, невозможно вообще что-то делать. Вообще трудно даже думать. Просто хотим избавиться и все. Поэтому на нашей планете с вами самая лучшая атмосфера для того, чтобы прогрессировать. Даже если у человека есть материальное желание, даже если у него есть материальное желание, то ему надо обратиться к Богу. Веды говорят, что «Акамух сарва камува, мокша кама удара дих». «Акамух сарва камува». «Кама» значит желание. Даже если человек имеет материальное желание или не имеет его, «акамах», то есть нет желания никакого, или мокша-кама ударить их. Мокша-кама имеет желание освобождения. Если он хочет иметь материальное желание или не имеет никаких особых желаний, или он стремится к освобождению, он все равно должен поклоняться Богу. Таким образом он сможет все получить. Даже если человек имеет материальное желание, лучше поклоняться Богу, чем полубогу. Об этом говорят Писания. Полубогов надо почитать, нельзя ими пренебрегать. Если мы будем ими пренебрегать, то у нас будет тела будут разрушаться просто. Что? Почитать как тех, кто является слугами Бога. Так их надо почитать и благодарить их за то, что они снабжают нас водой, огнем, воздухом, землей, травой, пищей. Они же это делают. А вот интересный момент. Женщина сказала, вопрос такой. Иисус сказал, что только через меня вы сможете пойти к Отцу моему Небесному. Вы только через меня. И, к сожалению, современные люди считают, что это он говорил на все века, который только будет, только через него. Это не совсем правильно. Он говорил тем людям, только сейчас через меня вы сможете прийти к Богу, потому что я здесь нахожусь, я смогу вам дать правильную религию. Если вы изучите христианство, то вы можете увидеть, что на этих соборах очень много исключали. Исключили вегетарианство, исключили реинкарнацию, очень много исключили. Это просто история, это факты. Поэтому тут трудно сказать, что во все века, он так не говорил, во все века только через меня вы сможете прийти к Богу. Только я единственный, кто является посредником между вами и Богом. Такого он не говорил. Он говорил тем людям в то время. Поэтому эта цитата, она не совсем уместна, неправильно цитировать. Многие люди, они только ортодоксальные христиане, они считают, все, только через Иисуса. Все остальное – это дьявол. Даже если Бог придет, они скажут ему, нет, ты не Бог, только через Иисуса мы придем к Богу. И они от его отвергнут и опять распятие сделают, еще одно. Зачем это надо все? Любую религию нужно понимать с помощью разума. Без разума это будет чистый фанатизм. Религия без веры – это мысленные спекуляции. Человек будет думать, может быть так, а может быть этак. А религия без логики, без разума – это чистый фанатизм. Поэтому в религии должно присутствовать наша вера и разум. Иначе будут проблемы очень большие. Будут совершаться великие походы, где будут уничтожать миллионы людей, если они не принимают Иисуса Христа. Это наша история с вами. Поэтому вы должны быть очень разумными и понимать, что на самом деле говорил Иисус Христос. Иначе будут большие проблемы. Хотя не будут, они уже были. И даже в наших странах некоторые говорят, что христианство – это исконно русская религия. Они говорят, что это наша. Но это не русская религия, если на то пошло. Если в историю посмотрим, то это еврейская религия. Понимаете, если даже быть просто разумными, нас просто берут и говорят, ты тот-то, тот-то, ты фанатик, мы фанатики, ты тоже должен стать фанатиком. Но мы не должны стать фанатиком, мы должны быть разумными людьми. В Бхагаватам описано различные воплощения Бога, которые приходят на эту землю. В Бхагавате Пуране говорится, то есть уже говорится, что даже придет Калки-аватар. Даже в Библии, я буду об этом говорить на последнем нашей с вами лекции про ведические предсказания, я буду говорить, что и какие воплощения еще придут в будущем Бога. И буду сравнивать с христианством. Есть такой момент, что говорится, что придет Бог, придет второе пришествие Иисуса, да, и Он будет уничтожать там всех демонических, с Ним будут Его помощники, там столько там тысяч человек, все они освободятся, все остальных уничтожат. Есть такой момент. Интересный момент, что в ведических писаниях тоже есть такое упоминание. И мало того, там рассказывается, как все это произойдет. До мельчайших подробностей. И Брихат Парашари Хори Шастри, есть такая шастра, астрологическая шастра. Это шастра по астрологии. Те, кто изучают астрологию, они знают, что такое писание существует. И сейчас астрологи, они рекомендуют, чтобы удовлетворить Марс, нужно поклоняться такому-то полубогу. Чтобы удовлетворить там Солнце в нашем гороскопе, чтобы оно на нас плохо не влияло, нужно удовлетворить Сурью, полубога Сурью. И они читают специальные мантры поклоняясь этим полубогам. На самом деле, когда человек читает мантру полубогам, то он поклоняется ему. Это поклонение. Для того, чтобы в нашем гороскопе все было хорошо. Да, он ошибается. Об этом говорят все писания. Что? Как почитать богиню Кали? Значит, поклонение и почитание. Почитание, я уже сказал, что это такое, да? Это когда мы считаем, что мы почитаем за то, что он помогает, то есть он все нам дает. Почитание означает, что мы понимаем их истинное положение. То есть их истинное положение заключается в том, что они обустраивают все в этой вселенной и служат Богу. Если мы это понимаем, то это, и мы должны их почитать. Почитать означает говорить «спасибо вам большое». Это почтение. Но поклонение – это уже обряд. Обряд. Вот есть личность Бога, он смотрит на нас вот так. А мы отвернули, бахермуккими мы стали. То есть бахермук – это тот, кто отвернул голову от Бога вот так, в другую сторону. И Бог смотрит на нас и думает, Боже мой, что он делает? Бахермукха – тот, кто отвернул свое лицо от Бога и повернул в другую сторону. Смотрит на личность и поклоняется ей. На тебе, вот, я тебе поклоняюсь. Это очень не очень хорошо. Поклонение богине Кали, надо ей поклоняться таким образом, что мы должны понимать, что она является Лока-Матер. Лока-Матер – это мать Вселенной, в переводе с санскрита. Мы должны понимать это. То, что она является олицетворенной материальной энергией Бога. То есть у Бога есть материальная энергия, и это Кали. Та, которая отвечает за эту материальную энергию, совокупную материальную энергию в этом мире. Мы должны поклоняться, то есть почитать ее с этой стороны. И поэтому, и несмотря на то, что вот это поклонение полубогам, оно все изошло из индуизма. Эти все мантры, которые читают астрологи и рекомендуют вам, это все изошло из индуизма. Особых корней в писаниях, возвышенных писаниях, особых корней этому нет. И даже если взять астрологическое писание, которое доверяют астрологи, Брихат Парашара Хурушастру, одну из главных, то там говорится, что Господь проявляет себя в этом мире как Нава-Граха. Нава значит 9, Граха – планет. То есть Господь проявляет. Каким образом там дальше говорится, что Рама отвечает за планету Солнца? То есть воплощение Бога Рамы отвечает за планету Солнца. Называют Сурья-Нараяна. Воплощение Бога. Если человек хочет удовлетворить, нейтрализовать плохое влияние планеты Солнца в своем гороскопе, он должен поклоняться Богу или Раме. Об этом говорит ихнее же Писание, если на то пошло. Будем их бить ихними же аргументами. Не говорится нигде о поклонении полубогам, чтении мантр полубогов. У всех остальных, вот у Луне Васудевая, вот то, что мы с вами проходили, или Кришна, воплощение Бога. Таким образом, мы нейтрализуем плохое влияние этой планеты на свою судьбу. Это говорит не только Брихат Парашара, это говорят многие писания. И поэтому те мантры, которые у вас написаны, это все мантры по планетам. Это все мантры по планетам и все воплощения Бога. То есть это все верховные личности Бога, это не полубоги. А поклонение полубогам в основном изошло из индуизма. С буддизмом не буду сопоставлять, я буду говорить на последней лекции о буддизме, о предсказаниях. Я буду говорить, что уже до этого было известно, что Будда придет, у кого он родится. Были даже известны имена, у кого он родится, кто будет его наставником и так далее. То есть все это уже было предсказано. Я просто не буду сейчас об этом упоминать, чтобы не испортить тот семинар. Первое, вот эта мантра «Ом Намо Бхагавате». Знаете, как переводится, да? Ом – это биджа, это семи мантры, которые открывают мантру. Намо переводится как почтение. Абхагавате – верховная личность. Записали, да? Абхагавате – это верховная личность. Намо – почтение. Ом – это биджа или семи мантры, из которой потом вся мантра вырастает. Из каждого семени вырастает потом что-то. Записали «Намо» – почтение Бхагавате Верховной Личности. Это основа этих мантр. И дальше идет уже Рамачандрая, Васудевая, Нарасимхая, все по планетам. Рамачандра – это воплощение Бога, которое также описано в Бхагавад-пуране, Падма-пуране и других пуранах. Это воплощение Бога, которое приходило 2,5 миллиона лет назад. Все вы знаете Рамайну наверняка, такой эпос индийский, где о нем рассказывается, что он там убил демона Равану. И Рамачандра – это верховная личность, это воплощение Бога. Он родился в солнечной династии. И Брихат Парашара Хора Шастра утверждает, что это воплощение Бога влияет на планету Солнца. Или еще говорят, звезда Солнца. Вот эта мантра, она непосредственно относится к нашему Солнцу. Это мантра. Граха значит планета. Да. То есть граха в переводе с санскрита значит планета. То есть если вы хотите правильно назвать, то лучше сказать граха Солнца. Планета Солнца. Лока – планета, да. В санскрите много таких слов. Допустим, слово «атма» переводится как «душа», «тело» и «ум». Санскрит – это очень тяжелый язык, нам его трудно понять. Лока больше относится к планетам, на которых обитают. А граха – это значит непосредственно сама вот эта планета, ее структура. Значит, следующее – «Ом намо Бхагавате Васудевая». Это не столь важно. Вот эти мантры не обязательно повторять очень правильно. Если кто-то утверждает, что он мантры повторяет очень правильно, это означает, я им даю мантры специальные из Риг-Веды. Я даю мантры, которые зажигают огонь. Если он правильно мантры произнесет, то огонь зажгется. Но вот эти мантры ведические и вот эти, относящиеся к имен Бога, не обязательно вот так досконально произносить. Об этом Писание говорят. То, что касается имен Бога, нет такой строгих правил. Эта мантра «Ом намо Бхагавате Рамачандрая» так и произносится, как я произнес. Рамачандрая. Рамачандрая. Каждая планета имеет материальный аспект, это совокупность элементов, и также личность, которая ей управляет. Да. Дело в том, что вот этими планетами, Солнцем, Луной, за них отвечают полубоги определенные, да? Но также в этих планетах есть представители, которые отвечают за них, то есть божественные начала. Это Васудевая за Луну отвечает, Рамачандрая отвечает за Солнце. Вообще, вы знаете, как это очень эзотерический такой аспект. На самом деле Бог, Он обитает, Он находится здесь, и одновременно в духовном мире. Он находится в каждом живом существе. Но обладая различными аспектами, то есть имея различные воплощения, вот эти как Рамачандра, там, Васудева, то эти воплощения, они относятся больше к планетам, допустим, вот эти. Если человек поклоняется, ну, в общем, лучше так сказать, человек поклоняется Рамачандре, у него проблема с Солнцем исчезает. Поклоняюсь. Богу надо поклоняться. Почитать надо полубогов. Как поклоняться Богу, да? Я уже сказал. Значит, есть такие аспекты поклонения. На санскрите называются Шраваном, Киртаном, Вишну, Смараном, Пада, Севаном, Арчаном, Дасьем. Это означает Киртаном – это воспевание. Шраваном – слушание о Боге. Дальше идет предание себя Богу. Преклонение перед Богом, памятование о Боге, вручение себя полностью Богу. Вот эти все аспекты служения, они существуют. Повторение. Что значит повторение? Это повторение имен Бога. Вот мы повторяем мантры. Это служение Богу. Один из лучших процессов в этот век. Киртаном. Мы воспеваем имена Бога, повторяем вот эти мантры. И таким образом мы исполняем то, что, ну, как поклоняться Богу, то есть мы поклоняемся Богу лучшим образом. В этот век самым лучшим образом поклонение – это киртаном, то есть прославление. Об этом говорят все религии, даже мусульманство, христианство, воспевание имени Бога или повторение молитв. Следующая мантра «Ом Намо Бхагавате Нарасимхая». Помните, я вам рассказывал про Нарасимху? Нарасимха, что он сделал? Он уничтожил великого демона, Ракшаса уничтожил. Это действие Марса. Действие Марса. Поклоняя Нарасимхе, мы нейтрализуем плохое влияние Марса на нашу жизнь. Это очень важные мантры такие. Я не знаю, стоит ли вообще объяснять, какой планете какие болезни могут принадлежать. Да, Турсунова лекция об этом он говорит очень подробно. Семидневный семинар. Следующий Меркурий – это Будда Девая. Будха Девая. Это воплощение Бога называется Будда. Меркурий. Юпитер – Вамана Девая. Тоже одно из воплощений Бога. Отвечает за Юпитер. Вамана Девая. Следующая – Венера, Парашурамая. Парашурама? Вы же знаете. Где-где М? Парашурамая. М. Буква М. Это поклонение полубогам, да. Получаете временные блага, приходящие, и толк от этого ничего. Да. Об этом говорят их ниже писания, астрологов. Не знаю, куда они смотрели. Они просто взяли индуизм и оттуда все это почерпнули, не разбираясь вообще в ведических писаниях. Индуизм и веды – это разные вещи. Индуизм – это поклонение всем полубогам, которые только есть. Индия – это страна больше всего религий, чем на всей нашей планете. Там любая религия есть. Поклонение дереву, камню, все, что хотите. Это Индия. И называется индуизм. Индуизм – это означает все в совокупности. То есть, что такое индуизм? Это все религии вместе взятые. Это называется индуизмом. Следующее – Курма-девая. Курма-девая. Отвечаешь за Сатурн. Курма – значит черепаха. Это воплощение Бога в форме черепахи. Это древняя история в прошлые времена, где это Курма-дев или полубог Курма, вот этот бог, Всевышний Господь Курма, он держал на своем панцире огромнейшую гору Мандару, с помощью которой полубоги и демоны вместе пахтали молочный океан. Это такая древняя история, очень интересная. Чтобы получить нектар бессмертия. Да, нейтрализует действие Сатурна в Курма-дев. Курма-девая. Следующее. Ом Намо Бхагавате Варахадевая. Варахадевая. Угу. Значит, вараха буквально означает... Вараха значит вепрь. Вепрь. Да. Вепрь. Такое животное, которое обитает в воде. Да, да. На это похоже. Вепрь. Это тоже воплощение Бога. А потому что он достал с Гарбадаки, то есть с океана нашей Вселенной, нашу Землю. Наша Земля, она упала туда, и он достал ее оттуда. Поэтому это воплощение Бога пришло, приняло такую форму ужасную, варахи, вепря. И оно подняло нашу Землю обратно на это место, где мы сейчас находимся. Потому что только в этой форме жизни нормально это делать, в воде ковыряться. Вот такая история. И это похоже на влияние Раху. И поэтому Брихат Парашара Хурушастра и великий мудрец Парашара Муни, он дает такое сравнение, что поклоняясь Варахадеву, повторяя эту мантру, человек нейтрализует плохое влияние Раху. Раху – это такая тоже планета, это уже больше ведическая астрология. Да, я знаю, что здесь большинство ее знает очень хорошо. Поэтому я об этом немножко говорю. И следующая мантра – Матсья Девая. Матсья Девая. Матси, значит, рыба. Матси Девая. Это интересная очень история. Когда был вселенский потоп, то личность Бога приняла этот облик рыбы с таким большим рогом. И он спас Ману, прародителя человечества. Об этом веды говорят. То есть он этот ковчег, он вез на своем этом самом роге. Таким образом он спас его. Ману, прародитель человечества, в котором в этом ковчеге были все живые существа. И поэтому Бог, он принял эту форму матси, гигантской рыбы, гигантской. Повторение этой мантры нейтрализует влияние кету. Да, эта мантра связана с Богом. Ведические мантры. Да, демон. И чтобы их нейтрализовать, чтобы их остановить, нужно. А? Они считаются полубогами демоническими. То есть они не совсем полубоги, они являются демоническими существами. Вот такие мантры. Запомнили, да? Это главное. Это главное вот эти мантры повторять. Я доказал на многих примерах, многими цитатами, что это важно, чем поклонение полубогам. Это правильно. Потому что те, кто поклоняется полубогам, делают это неправильно. Просто неправильно. Кассеты? Да, вот часто бывает так, что из Индии привозят кассеты, диски с различными мантрами полубогов. Ну, нормально, можете слушать, нет проблем. Это не так страшно, это тоже слуги Бога, то есть мы должны их почитать. Но просто понимать их положение. Люди поклоняются им как богам, чуть ли не Всевышним. Конечно, неплохо. Православие, там в основном поклонение Богу идет. Там наоборот, православие говорит, что язычников поклонение богам, то есть различным мира сего, сильным мира сего, это язычество, это очень плохо, это очень грешно. В рай человек не попадает. Это говорит православие. Вот, пожалуйста, тоже хорошая вам цитата из авторитетного писания. Они очень простые. Мы лучше повторим те длинные. В общем, как их читать? Сейчас я на это отвечу. Да. Я уже объяснил все. Как поклоняться Шиве. Как поклоняться Шиве, в каком аспекте, с каким умонастроением, я это уже объяснил. То есть можно поклоняться Шиве по-разному. Вот, вот эти мантры, которые сейчас у вас есть, эти мантры, вот допустим, у человека какая-то проблема со здоровьем. Ему астролог говорит, у вас там солнце в дебальтации. На вас плохо влияет солнце. Вы берете мантру солнца, вот эту Ом Намо Бхагавате Рамачандрая, и повторяете ее. Таким образом вы нейтрализуете плохое влияние на вас планеты солнца. Планета солнца это проблемы со зрением, проблема может быть с костями, ну, так или иначе, много всего. Все что угодно может быть. Солнцем. Как долго надо повторять? Можно повторять полчаса в день. Лучше всего утром. Полчаса в день. Чем больше, тем лучше. Самое главное – удовлетворить Рамачандру, тогда негативное влияние этой планеты нейтрализуется. Да. Одну строку полчаса читаем. Но, как правило, болезни связаны с несколькими планетами сразу. Вот, допустим, когда сердце болит, связано уже с несколькими планетами. Связано, может быть, с Марсом, связано, может быть, до какой-то степени с Солнцем, может, связано быть с Меркурием, потому что Солнце-то, оно бьется. А Меркурий – это деятельность какая-то, то есть это общение и так далее. То есть, понимаете, да? Но это все в астрологических трактатах есть. То есть вы можете у Трусунова это почитать, какие планеты за какие болезни отвечают до какой-то степени. То есть это просто простые вещи. Очень хорошо, да. Вы будете одновременно поклоняться Богу и одновременно нейтрализовать плохое влияние на вас планет. То есть вы ничего не теряете, наоборот, получаете сукрити божественное. Минимальное. Вы можете один раз повторить. Если очень чисто повторить, это будет максимально. Какую мантру? Любую. Любую мантру. И все мантры эти связаны с Богом, поэтому человек получает духовные плоды. Достигая совершенства повторения этих мантр, человек достигает блаженства. Да, сначала несколько раз одну повторяем, потом несколько раз другую повторяем. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Ом намо Бхагавате Рамачандрая. Теперь следующее. Ом намо Бхагавате Васудевая. Эту мантру вы знаете. Переходим к следующей. Третье. Ом намо Бхагавате Нарасимхая. Ом намо Бхагавате Нарасимхая. Ом намо Бхагавате Нарасимхая. Ом намо Бхагавате Нарасимхая. Следующий мантр. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Ом намо Бхагавате Буддхадевая. Следующее. Ом намо Бхагавате Ваманадевая. Ом намо Бхагавате Ваманадевая. Ом намо Бхагавате Ваманадевая. Ом намо Бхагавате Ваманадевая. Ом намо Бхагавате Ваманадевая. Ом намо Бхагавате Ваманадевая. Следующая Венера. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Ом намо Бхагавате Парашурамая. Следующее. Ом намо Бхагавате Курмадевая. Ом намо Бхагавате Курмадевая. Ом намо Бхагавате Курмадевая. Ом намо Бхагавате Курмадевая. Ом намо Бхагавате Курма Девая, Ом Намо Бхагавате, Курма Девая, Ом Намо Бхагавате, Курма Девая. Следующее. Ом Намо Бхагавате Вараха Девая, Ом Намо Бхагавате Вараха Девая, Ом Намо Бхагавате Вараха Девая, Ом Намо Бхагавате Вараха Девая, Ом Намо Бхагавате Вараха Девая, Ом Намо Бхагавате Вараха Девая, Ом Намо Бхагавате Вараха Девая. Следующее. Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая, Ом Намо Бхагавате Матсья Девая. Вот такие мантры. Да, все болезни можно излечить, в зависимости от планет. И теперь давайте, мы с вами прошли только материалы сегодняшнего, только половину материала сегодняшнего. Я хотел еще рассказать о различных мистических совершенствах и как их достичь. Ну просто времени нет уже. И еще мы хотели повторить те мантры. Во время затмения нужно убегать куда-нибудь в помещение и сидеть там, чтобы не смотреть. Потому что во время затмения человек может облучиться очень сильно. Тоже. Любое затмение нужно убегать и прятаться. Те, которые ученые изучают затмения различные, смотрят в эти подзорные трубы, большая вероятность того, что они заболевают раковыми заболеваниями, проблемы глаз, это уже заметили сами ученые. Да, очень вредно. По мнению Вед, это очень вредная вещь. Это самое неблагоприятное влияние Раху и Кету. Затмение Раху и Кету. Это вот эти влияния этих планет. Маха-мантр? Но Маха-мантр, она всего одна. Нет. Да, если вы хотите, я как-нибудь в следующий раз об этом расскажу. Но люди просто не знают об этом. Но уже астрологи это уже знают. Те, кто изучают эти затмения, они замечают, что серьезные проблемы связаны с Раху и Кету. Конечно, отразилось. Плохое влияние идет, очень плохое. Не имеет смысла смотреть. Что? Да, можно просто дома сидеть, когда затмение происходит, чтобы не смотреть, самое главное. Даже через очки солнечные. Влияние, знаете, Раху и Кету, они закрывают Солнце или Луну. И в этот момент самое сильное их влияние начинается на все, весь мир. И поэтому, если они на вас посмотрят, достаточно будет, чтобы у вас были серьезные проблемы. Да, можно во время, вот связанное вот это с Раху и Кету. Нет, наоборот, нейтрализуется. Это целая история, как появились Раху и Кету. Я не буду рассказывать эти истории. Да, это были демоны, великие демоны.

Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Ом Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Ом Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Ом Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Ом Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Ом Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Ом Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Ом Уграм Вирам Махавишну Джвалантам Сарвато Мукам Нрисимхам Бишанам Бадрам Мритюм Мритюм Намамьяхам Все. Вот такая мантра. Те, которые мантры мы с вами изучили. Конфессии. Вопрос такой, могут ли эти мантры читаться людьми других конфессий? Только те конфессии, которым разрешается поклоняться Богу, могут их читать. Все остальные конфессии опасны. Они их обычно не читают. А все те, кто разрешается поклонение Богу, как Всевышнему, тем можно читать. Лучше перевод знать. Но даже если перевода не знаете, оно действует. Но лучше, чтобы перевод знать, это будет гораздо выше действовать, эффективнее, да. О мантре, которую кришнаиты читают, я буду говорить, может быть, в следующий раз. Потому что уже 3 раза мне спрашивают. Я расскажу в следующий раз. Объясню, откуда она взялась, почему ее повторяют, что она означает, если вы хотите. Визуальный образ не надо какой-то особый представлять, потому что звук – это и есть воплощение Бога. Об этом говорит христианство, об этом веды говорят. Поэтому главное – это повторять очень внимательно и слушать звук. При этом, если вы видите форму Бога, какую-нибудь там картинку Бога, то это тоже хорошо. Но в основном повторять очень внимательно, без полностью концентрации на звуке. Что? На звуке и смысле. Смысл у вас уже должен застесть, когда вы повторяете, вы каждое слово знаете, таким образом молитесь просто. Вот это. Триамбакам, значит, трехглазый. Да. Триамбакам, значит, тот, кто имеет 3 глаза. Это Шиве поклонение, да. Тоже можете читать. Да, пожалуйста. А слоги Ом? Ну, в Бхагавад-гите это основное ведическое писание такое. Там говорится, что слог Ом есть звуковое воплощение Бога. Про слог Ом. Но сейчас слог Ом не имеет смысла повторять. Сейчас главный процесс повторения имен Бога. Об этом все Упанишады говорят, все писания. А раньше Ом повторяли в Сати-югу. Да, в Кали-югу повторяют имена Бога, связанные с качествами. Потому что сейчас качеств нет никаких, и нам нужно повторять имена Бога, связанные с качествами. Тогда мы будем правильно действовать. А Ом повторялись в Сати-югу, когда человек занимался 8-ступенчатую системой йоги. Когда он на стадии Дхараны, он повторял мантру, и потом он... Эта мантра, она очищала звук Ом, он медитировал, потом Бог увидел сердце. Но это очень сложный процесс, сейчас никто не может этого заниматься. Для этого нужно 100 000 лет. чтобы достичь такого совершенства. Ну все, спасибо вам большое. Извините меня за то, что я опоздал.